Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 95. Страница 64, строчка 17. В конце прошлого урока, предыдущего урока, он дал объяснение нам, что означает прохожие, те, как сказать, прохожие, да, кто что это оврим, вышавим, всегда надо исходить из понятия в святом языке. Так вот, оврим, вышавим, оврим, которые проходят, шавим, возвращаются. А другие, другое значение имеет. Оврим означает те, кто нарушают. И ашавим означает те, кто возвращается к Творцу обратно. И вот он объясняет, что вот так вот, когда вот это пока человеку не представится лик Шхины, то есть когда он себя полностью исправит, у него вот такая вот работа есть, при котором он есть у него подъемы и спуски. И это вот называется оврим вышавим прохожие. Семнадцать. Немца шани маргиш. Шани осе машеу лифанеха. Получается, немца, шани маргиш, что я ощущаю, шани осе машеу лефанеха, что я нечто, что-то делаю пред тобой. Это, он, очевидно, возвращается к Аврааму. Ибо Авраам уже получил, принял лика, мог уже принимать лик Шхины. И в то же время он как бы был несколько разочарован, что он не мог уже больше делать работу. А работа это и есть те прохожие, те, которых он хотел продолжать принимать у себя. Тогда у него какая-то есть, что он мог что-то делать перед Творцом. Вахшав Шенамальти 17 после точки. Шани, захити. Лекритат 18. Брит имха. Эйна ниосе шум давар лифанеха. Вани миштокек. Ласот лаха эйзе ширут. Шани Ухаль, 19, Ломар, Шезегу Шелло Альмнат Лекабель Прас. 17 после точки. Вахшав, а теперь Шенамальти, теперь как, после того, что я, как я обрезался, Авраам говорит Творцу. Шани захити, что это означает? Что я удостоился лекритат брит имха, заключение союза с тобой. 18. Эйна ниосе шум давар лефанеха, ничего, абсолютно ничего уже не делаю пред тобой. Вани миштокек, в то время как я страстно желаю вас от лаха и заширут делать тебе какую-либо службу, дословно, то есть чем-либо послужить тебе. Вани шани ухаль лома, чтобы я смог сказать, 19, шезегу, что вот это шело альмнат лекабель прас, что вот это, что я делаю, что это не ради получения вознаграждения. Точка. 19 после точки. Ведавар зе нейлам мемени. Точка. И вот это вещь дословно, это сокрыто от меня. 19 после второй точки. Им кен. А я лол Авраам тана цудекет. Точка. Им кен, если так, а я лол Авраам, у Авраама был справедливый аргумент. Справедливая претензия, но аргумент, если лучше сказать, аргумент. 20. Улама кадош баруху гешифло. Адшило мальта. Арелим хаю баим эслаха. Точка. 20. Улам, однако, Акадош Баругу Гишифло, святой благословен, он ответил ему, Адшило Мальта, до того, как ты обрезался, Арелим Гаюбаимла Цулецлха, необрезанные приходили к тебе. Точка. Авальсов, Кольсов, Айта, 21 бифхинат арили, афилу шекибальта, эйзе алияба вода, авальмиколь маком гаита арель. Точка. 20 после точки. Авальсов, кольсов, но в конце концов все-таки Айта, ты был, ты, Авраам, ты был, 21, бифхинатор или в аспекте необрезанных. То есть ты был как необрезанный. А Филу Шекибальта, несмотря на то, что ты получал какой-то подъем в духовной работе. А вальмиколь маком, но тем не менее, гаитарель, ты был необрезанным. Точка. Маши им кен 22 ахшав. Захита лыкабалат пней ашхина. Шесегу шамарло гакадош баруху. Ахшав, они у Фамалия шили, Баин 23, Эцлаха. 21 после точки. Маши Имкен, противоположность, 22, Ахшав, теперь. Потому что теперь, Захита, ты теперь удостоился, Лекабалат пнея шхина, принятие лика шхины. Шезегу шамар ло акадош баругу, что это то, что сказал ему святой благословен он. Цитата. Ахшав они у Фамалия шили, теперь я и моя свита, боим эцлаха, приходим к тебе. 23. После точки. Ума та митра эм элай. Алай. И что же ты, ума та митра эм, и что же ты негодуешь против меня? Двадцать четыре. Ахшав еш ладат. Маги аймет. А теперь необходимо узнать, что же является истиной. Точка. Гайну. Это уже Славия Сулам сейчас говорит. Что же истиной является? Гайну. Таана шельми и йотер таана таме. То есть, чей аргумент является более истинным аргументом? У нас кто у нас есть? У нас есть я, Авраам, и у нас есть Акадош Барух, и святой благословен он. И он показал нам, что Авраам со своей стороны, у него было, он был прав со своей стороны. И Ашем прав со своей стороны. 25. Ватшува. Шешнеген ген эмет. Каналь Багамашаль. Смотри, что он говорит. Ответ в том, что шнеген ген эмет, что оба, это и оба они истины. Как сказано в примере, который был у нас дан. Всегда надо смотреть на духовное не так, как у нас в материальном, что у нас есть только да или нет. Не значит, что в духовном есть, не дай Бог, такое вот ни то, ни сё. Ни рыба, ни мясо. А это означает, что есть разные уровни, из которых разные позиции. И всегда надо это иметь в виду. Что бывает два мнения, и оказывается, что оба справедливы. 25. После точки. Гайну. То есть, в том примере он говорит нам, это как было в том примере с этими, вспомнишь, как пример с человеком, который дал суду своему товарищу. Гайну шамалве лахар шехильва герало эт 26 ашней Шекин, шель хамешет алафим доллар. Митаам, шехамелаве, а я роце, шехавиро, ло, Ихело цар. Двадцать семь. Улай ло яхоли шалем ло базману. Двадцать пять после точки. Гайну, то есть. Шамалаве, что тот, кто одолжил деньги, лахар шегилва, после того, как после того, как он получил суду, гер-а-ло эт-шне-шекин, он показал ему, тому, который дал ему суду, показал ему два чека, шель, 26-я, шель хамешет алафим доллар, на 5000 долларов. Митаам шехамелав малве, малаве, а я родце. Так как тот должник, который хотел взять деньги, он хотел того, шахаверо, лоиге, чтобы его товарищи, чтобы у него не было цар, чтобы у него не было страданий. 27. Улай ло яхоль, какое страдание, а может быть он и не сможет возместить эти деньги вовремя. Вага леве гу митраэм аль хавиру месибат ши гифсит макома вода гайну им логая хавиру 29 мэр мар эло это маком ми эйфо ешло лешалем. Аз гая коль гашву аим голех им авода. Шая оведе 30 им ацмо. Шани царих легьет давук багават хаверим. Улагамин бахаверя бахавери. Шигу хошев кама паамим 31. Имгу дореш мимени машиу. Шедаварзе лои громли хас вишалом шум цар. То есть он показывает, что оба были правы в свои оба отношения, обоих были. Они были справедливыми, оба хотели сделать добро друг другу. И теперь он говорит про второго, про Вагалаве 28, а дающий суду, у Митраэм Аль-Хаверо, он возмущается своим товарищем. Месибат по той причине, шигифсид макома вода, что он потерял место работы, место духовной работы. Это была у него духовная работа, он мог за это время делать духовную работу, а таким образом тот показал ему два чека, и он теперь уже нет у него места работы над собой. Айну, то есть, им лога яхаверо марэло, если бы его товарищ 29, не показал ему это маком место, ме эйфо еш лолы шалем, откуда есть у него возвратить, так как сказать, возместить долг, а згая коля шва им голех, тогда бы он все две недели, в течение всех этих двух недель, он бы продолжал с работой, духовной работой над собой. Шая оведалат им отсмо, что он бы работал над собой, с самим собой. 30. Шани царих легьет даву багавахаверим, что я должен, я обязан быть, я обязан примкнуть к любви, к товарищам. Улага мин бахавери и верить в моего товарища. Шигу хошев кама памим, что он продумал много раз. 31. Им гу дореш мемени машу. Если он просит от меня что-либо, то есть, что он продумывает, много раз должен был продумать, прежде чем он от меня что-либо попросил, что то, что он мне попросил, что это лои громли хас вишалом шумца, а что это, чтобы это мне, не дай Бог, не причинило какого-либо страдания, беды. 31 после точки. Вагагуф мивило тамид 32 охахот лагефах Айот шегуро целы гахнис билиби синат хаверим. Смотрите, что он говорит. Теперь он, что он говорит теперь. А мое тело, смотрите, жирным шрифтом, он очень важно. 31 после точки. А тело приводит ему постоянно 32 хохохот лагефах доказательства обратного. Гьот шегуроце, так как оно желает тело. Я его тело желает, то есть тело тоже этого дающего суду, так как тело желает легахнис ввести в мое сердце, то есть в сердце этого дающего, синаат хаверим, ненависть к товарищу, товарищескую ненависть, то есть ненависть к самому товарищу. Это сердце, это делает тело человека. То есть такое вот у него разрывание на части, как бы, с одной стороны добро, с другой стороны зло. 32. Плюс после точки. У мимейла ешли алиот 33 в еридот. И само собой разумеется автоматически как бы есть у меня подъемы и падения. То есть вот эти две недели было бы у меня вот такое вот состояние, что тело бы меня разрывало в одну сторону, а любовь, так сказать, к товарищам, она в другую, в одну и в другую сторону. Таким образом, у меня были бы подъемы и падения, а из этого я бы продвигался бы в духовной работе. 33. Аз, точка, аз они не гене, мизеше они овед им ацми. И вот тогда я бы наслаждался тем, что я работаю над собой. Видишь, как он, какое наслаждение, видишь? Очень важно сейчас именно в преддверии Йом-Кипура, вот это же тоже то же самое понимать, понятие, что именно к Йом-Кипуру, ах, скорее бы прошел. И это уже там весело, уже после Йом-Кипура, Суккот уже весело. Сколько бы прошел бы скорее бы. А именно самое важное прожить это время. А почему? Потому что здесь есть две стороны. А как меня будет на суде в Йом-Кипур? Оправдает ли меня? К добру будет меня? Присудят мне добро, жизнь, наслаждение? Или же смерть и болезни и так далее, и так далее. И обязательно надо пройти через это, вот через эти две пройти у себя и выйти, делать эту работу, как он говорит здесь, что и я бы наслаждался бы от того, что я работаю над собой. То есть, и это должно быть наслаждение его. Мы это делаем ради Творца. 33 после второй точки. Вахшав базе шеатара цита ласот литова. 34. Гифсадати. Теперь что он говорит? Ах, вахшава, теперь, базеша атару цита, в том, что ты же пожелал сделать мне добро, и в садоте 34, я потерял от этого. Понятно, то же самое должно быть нам. Почему Ашем так делает вот этот день, когда он судит все живое? Так же и для того, так же и для этой цели, чтобы мы не потеряли. Что, конечно же, он сделает все, что человек чтобы человек добро, только добро делает, творец, какой бы ответ нам не касался бы, какое бы решение суда в этот судный день нам не казался, всегда это к добру. Но мы должны проделать эту работу над собой. Ибо тогда мы можем продвигаться духовно. 34. Духовно продвигаться означает, что и продвигаться в зрелости. В зрелости именно зрелого отношения к жизни и зрелого восприятия реальности. 34. После точки. После первой точки. Мегамашаль газе ану роим. Шешнейгем цотким. Точка. 34 после первой точки. Мямашалязе. И вот из этого примера. Анороим ви. Мы видим шешнеем цутким, что оба они правы. Оба правы. Точка. 34 после второй точки. Зотомерет. Шальдейзе. Шеколь эхаде тоэн. 35. Широце легар от ло агава. Азай нигбад ба агавал лецмитут. Зотомерет, это означает, то есть благодаря тому, что коле ха то эн, что каждый из них выдвигает аргумент. 35. Широцел гарот луагава, что он желает показать другому, ему, то второму, свою любовь. Азай поэт, таким образом, поэтому нигбат укрепляется, укореняется любовь навечно. 36. Ухмохен кан. Гара Гакадош Буругула Авраам, это Ахава, Басе Шиба Элава, Алидей, Критат Врит, 37, Шахита Байнеген, Кмо Шикатува, Векарот ему Врит, точка. 36, Ухмохен Кан, и также и здесь. То есть между Авраамом и Творцом. Гера Акадош Бургула Авраам, это Агава, святой благословен, он показал Аврааму любовь. Базе в том, Шеба Элав, что он пришел к нему, Алидей Критат Брит, благодаря заключению союза с ним. Шагаита Бейнай, что это было между ними, который был между ними, 37. Кмоша готов, как написано, цитата, выхорот ему брит, и он, чтобы заключить с ним брит, чтобы заключить с ним союз. Точка. Выхен Авраам гера бетанату лакадош бургу. Э 38 гагава лава шурце лавод ото вышло Альмнат лекабель прас, точка. Вехен Авраам. И также Авраам, бета Анатола, Акадош Баругу, в своем, как бы, в своем аргументе, в своей претензии к святому благословен он, показал ему свою любовь к нему. 38. Широцела воду то, что он желает работать на него. Бешелоль над легабель прас, не ради получения награды. Вознаграждение, точка, 38. Умешум зе гая Авраам, и что кек 39 лавуда. А мы хуна ахнасат орхим канал бе шегизбарну биньян ахнасат орхим. 38 после точки. Умешум зе, и поэтому а я Авраам и что кекла вода, Авраам страстно стремился к 39 к духовной работе, а мухуна, которая духовная работа, которая называется ахнасат орхим, принятие гостей. Теперь мы уже знаем, что это принятие гостей. Каналь, как сказано выше, шегизбарну, где мы объяснили в аспекте, что такое аспект ахнасат орхим, принятие гостей. Помнишь, да, которые принятие гостей, то есть принятие прохожих, которые проходят в одну и другую сторону, проходят и возвращаются.